Колчак, стоило ему во всеуслышание сказать о единой и неделимой России, союзниками, в том числе французским генералом Жаненом, который был гостем у Альберта де Гасса в Шафранове, и братушками-чехами, которые помародерствовали на русской земле, пожалуй, не меньше, чем немцы в Великую Отечественную, был выдан большевикам, которыми был расстрелян и спущен под лед Ангары. Она бережно понесет его тело в Северный Ледовитый океан, в изучении которого он положил много сил и здоровья. Союзники больше всего боялись неделимой и сильной России и легко находили общий язык с большевиками. Могила генерала Кутепова, выкраденного НКВД, на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа символична. Она пуста. В тот приезд в Париж я не искал могил Ирен де Юрша, ее отца и мужа, тогда я еще не знал, что они похоронены здесь. И снова я возвращаюсь к ее мемуарам. Почему они, если можно, так сказать, добровольно добрались до России только через 20 лет после ее смерти? Может, всему свое время? Может, не случайно, что они добрались до России именно в ту пору, когда в ней, дорвавшимися до власти на сей раз внуками и правнуками пламенных революционеров, вновь подверглось осмеянию даже само понятие патриотизма. И, может быть, не случайно, что ее воспоминания, а я был только случайным проводником, именно в начале 21 века дошли до России, когда, что касается белых и красных, все вроде бы стало ясным и стало возможным стать выше прежней непримиримой вражды и ненависти, чтобы они читались не только как свидетельство прошлой русской, российской трагедии, но чтобы были уроком для будущего. По крайней мере, во взаимоотношениях двух стран, России и Франции. Почему во вроде бы таких разных странах, как православная Россия и католическая Франция, национальные трагедии произошли практически по одному и тому же сценарию, словно под копирку. Пройдет 20 лет после ее смерти, прежде чем ее племянник решится написать в Россию. Я не успел его спросить, почему именно сейчас, не раньше. Может быть, потому что он почувствовал свой близкий конец? В своем коротком предисловии к ее воспоминаниям, скромно спрятавшись за инициалами АСГ, он напишет. Она умрет в Париже в 1984 году, не дожив всего несколько лет до исполнения своей заветной мечты – увидеть свою родину свободной от советской власти. А может, это ее счастье, что она не дожила до новой, бескровной русской революции, после которой в России на десятилетия воцарится новая необольшевистская власть с новым Гришкой Отрепьевым в Кремле. Таким ли она видела осуществление своей заветной мечты? Я не знаю, о какой власти в России она мечтала, но вряд ли бы она пришла в восторг от того, что в 90-е годы прошлого века с ее родной Россией случилось. Я полагаю, будь она жива, то и после свержения советской власти она не захотела бы в Россию, как остерегается пока отдавать в Россию реликвии Белой армии, знамя Корниловской дивизии, папаху и шашку Корнилова, осколок, которым он был убит, Елизавета Георгиевна Шапрон-де-Ларре. Жена внука Корнилова, как не торопится принять российское гражданство потомки многих белоэмигрантов, что-то насторожило их в новой российской власти. А не рано ли тревожить могилы русских изгнанников, возвращать их помпезно в Россию? Захотел бы в нынешнюю Россию, которая для многих власть придержащих пока скорее ООО «Российская Федерация» Иван Алексеевич Бунин. Уже перенесен прах Антона Ивановича Деникина. Но нужны ли эти могилы для своеобразного доказательства легитимности новой власти? Как я уже писал выше, на деньги, переданные мне месье Саразеном и добавленные Аксаковским фондом, мы заказали в славном городе Каменск-Уральске у давнего нашего друга Петкова колокол-благовест с иконой Николая Чудотворца. И вот долгожданный телефонный звонок. колокол отлит. Мы поехали за ним, а это более 600 километров, с членом попечительского совета Аксаковского фонда, генеральным директором УАО «Дорремстройтрест» Вячеславом Васильевичем Оброщенко, который родился недалеко от Шафранова, в соседнем районе в деревне Калиновке, в которой осталось всего несколько домов, и у него по этой причине болит душа, и мечтает он свою Калиновку возродить. Дорога оказалась нелегкой. Была середина ноября, выезжая из Уфы, мы радовались сухому асфальту. Но недаром, говорят, суровый и непредсказуемый Урал. За Ошой, как только мы въехали в уральские хребты, нас встретил гололед, а за Симом, на подъезде Кропачева, на длинном затяжном подъеме дорогу перегородила завалившаяся на бок тяжело груженная фура. Попытки стащить ее сначала Уралом, потом КамАЗом оказались безуспешными. Автомобильная пробка росла с двух сторон. И было видно, что это надолго. К тому же еще было воскресенье, рассчитывать на помощь дорожников не приходилось. А впереди были главные, уже точно покрытые снегом и льдом перевалы, которые, ох, как не хотелось пересекать ночью. Николай встретил нас как родственников. Устроив на ночлег, повез ужинать. Утром показал город, основанный еще в 1701 году по указу Петра I. Приезжаю со своими колоколами в Калифорнию, которая когда-то была русской. Пытаюсь рассказать про затерянный в России маленький город Каменск-Уральский под Екатеринбургом. А мне говорят: «А мы прекрасно знаем ваш город. Может, узнали о нем еще раньше, чем о Москве. Вон на форте ваши Каменск-Уральские пушки еще с тех первоначальных времен стоят». Оказалось, что и пушки на пакетботе «Святой Петр» Беринга были наши, Каменск-Уральские. Недавно на острове Кадьяк откопали. А колокола в Каменск-Уральском, как я выяснил, льют уже с 1702 года. Правда, первоначально они были чугунные. И вообще принято считать, что все старинное лучше. Могу сказать, что наши колокола звучат лучше, чище. Благодаря Николаю Геннадьевичу Петкову Каменск-Уральский теперь называют колокольной столицей России, хотя тут находятся гиганты алюминиевой, трубной промышленности, принадлежащие, правда, уже олигархам с экзотическими для России фамилиями. В углу в ящик паковали колокола, надпись на которых была на английском языке. На мой молчаливый вопрос Николай ответил: «Куда-то в США, не помню, надо документы смотреть». Удивительно, там строятся новые православные храмы. Судьба русских, может, не случайно, разбросала по всему свету. Когда мы погрузили колокол в свой джип и уже собирались отъезжать, в широко открытые для нас ворота, постукивая палочкой, вошел какой-то батюшка. «Из Красноярска. Кто из вас Петков будет? Хочу посмотреть и послушать его колокола». Уже на выезде нам встретилась пожилая монахиня. «А вы откуда?» — спросил Николай. «С самого края русской земли, из Владивостока. И до туда дошла слава о твоих колоколах. Сейчас много где льют, но самые душевные и звонкие, говорят, у Петкова». Под монашеское благословение мы отправились в обратный путь. Но так как колокольни в Шафранове еще не было, французский колокол дармесье Андре Саразена де Гасса с надписью «В память семьи де Гасс», живший в Шафранове в 1910-1917 годы и беззаветно любивший Россию, не стали прятать ни на каких складах, а установили на общее обозрение в мемориальном доме музея Аксакова в Уфе до того времени, когда он будет торжественно передан восстанавливаемому храму. Так об этой печально светлой французско-русской или русско-французской истории узнали тысячи людей. Посетителям разрешалось тихонько ударить в колокол, и уходили они из музея в большой задумчивости. Но решения Господни неисповедимы. В последнее время смерть, забирая самых близких людей, ходит вокруг меня кругами, постепенно сужая мой круг. По моему глубокому убеждению, и я не устану это повторять, что русский не понятие крови, русский — это кто любит Россию. И смерть выхватывает в моем окружении почему-то самых русских людей. То ли они уже больше нужны там, в небесной России, то ли... Под взрывы американских томагавков в Белграде мучительно умирал от рака очень близкий мне человек, выдающийся сербский художник, философ и геополитик Драгош Калаич. Когда член попечительского совета Аксаковского фонда, сотрудник транспортной комиссии ООН в Женеве Вячеслав Васильевич Новиков после прочтения моей статьи-некролога в журнале «Наш современник» спросил своего коллегу из Сербии, Мирослава Иоановича, знает ли он Драгоша Калаича, тот, стараясь не обидеть Вячеслава Васильевича, ответил, «Всякий в Сербии, кто умеет читать, знает Драго». Но не меньше Сербии он любил Россию. Он глубоко переживал все, что происходило у вас в последние годы. Жаль, что в свое время его прогнозы и предупреждения в России не были услышаны. Потом, тоже от рака, умер ближайший мой друг, выдающийся русский скульптор и общественный деятель Вячеслав Михайлович Клыков, наверное, самый русский из русских, но не менее России, любивший Сербию и подаривший ей свои памятники как дар русского народа сербскому, Сергию Радонежскому, Саве Сербскому. Впрочем, свои памятники он дарил Чехии, Италии, Греции. А потом позвонила мне живущая в Уфе женщина непростой судьбы, подданная Французской республике, но глубоко русский православный человек Нина Александровна Антонова, через которую в свое время до Шафранова и дошло письмо мсье Андре Саразена де Гасса, и сообщила, что после нескольких тяжелейших операций во Франции в своем поместье «Ла Шаботе» умер, опять-таки от рака, профессор, археограф и палеограф католического университета в Анже, месье Андре Саразен де Гасс, по моему убеждению, тоже глубоко русский человек, хотя в нем не было ни капли русской крови. Он не знал русского языка и никогда не был в России, но глубоко и беззаветно любил ее. Да, Андре Саразен де Гасс был очень близким мне человеком, хотя наша единственная встреча продолжалась всего несколько часов, и разговаривали мы с ним через некогда служившего в Алжире отставного капитана французской армии месье Алексиса Абакумова, который, будучи внуком российского изгнанника, полковника русской армии генерала Врангеля, в душе продолжал оставаться глубоко русским православным человеком Алексеем Владимировичем Абакумовым. И уже тогда, по серой изможденности лица месье Андре Саразена, по плохо скрываемой печали в его глазах, по реплике, на которой мы расстались, «Я вам очень благодарен за приглашение приехать в Башкирию, в Шафраново, а также на международный Аксаковский праздник. Но если мне вдруг не удастся», может, сам того не заметив, он подчеркнул эти слова, «тогда пригласите хотя бы одного из моих племянников. Связь времен и народов не должна прерываться». Я понял нечто, отчего содрогнулась моя душа в роковом предчувствии. Увы, душа моя не ошиблась. Предчувствуя близкий конец, месье Андре Саразен де Гасс попросил своего бывшего студента, преподавателя французского лицея при посольстве Франции в России, Жана Стефана Бетона, полететь в Уфу и оттуда поехать в Шафраново, сфотографировать, в какой стадии восстановления находится храм. В дополнение к фотографиям мы записали на диск звон фамильного колокола. И, несмотря на жуткую метель, потому что откладывать поездку было нельзя, уже в ночь у Жана Стефана был обратный билет с Виктором Александровичем Пчелинцевым и Ниной Александровной Антоновой. Мы поехали в Шафраново. глава Альшеевского района Дамир Радикович Мустафин, как гостеприимный хозяин и как человек, чувствующий связь времен и народов, настоял, чтобы мы с французским гостем сначала непременно заехали к нему, в районный центр, в Раевку, а потом передал его в руки своих подчиненных. Подчиненные, земляки Ирины Переяславльцевой Дегас, вполне возможно, что некоторые из них были внуками или правнуками ее бывших батраков, от всей души угощали французского гостя, да так, что он не рассчитал свои силы, в результате даже забыл в Раевке шапку, за которой на обратном пути пришлось заезжать, потому что шапка эта была семейной реликвией. Ее в свое время купил в Сибири, спасаясь от морозов, отец Жана Стефана. Жан Стефан вообще лег бы костьми на почве гостеприимства, если бы Нина Александровна, уже давно живущая в России и потому знающая законы российского, тем более башкирско-татарского гостеприимства, буквально силой не остановила ничем не уступающие кавказским тосты, тем более что напиток был куда крепче кавказских. Теперь ты понял, почему французы не победили в 1812 году? — спросил я Жана Стефана по дороге в Шафраново, когда он немного пришел в себя. — Теперь понял. Без тени юмора, со всей серьезностью, — ответил он. — К вам хоть с оружием, хоть по-дружески приходи, все равно ляжешь костьми. Жан Стефан успел показать месье Андре Саразену привезенные фотоснимки храма. К тому же он смог услышать пусть тихий звон своего фамильного колокола. Он заснул с чувством, пусть, может, не до конца, но выполненного долга. Он сделал все от него возможное, чтобы не прервалась связь времен и народов. Он уснул без тени на лице прежних мучительных страданий и не проснулся. В последний путь скромного профессора-археографа провожало около 3000 человек. Увы. Большой благовестный колокол в память семьи Дегас, жившей в Шафранове с 1910 по 1917 год и беззаветно любившей Россию, по-прежнему радовал, хотя, может, глагол «радует» в данном случае не совсем уместен, посетителей музея Аксакова в Уфе. Этот колокол как бы напоминал посетителям музея: «Старайтесь жить так, чтобы и по вас потом звонили колокола». Этот колокол не давал мне покоя, хотя стал как бы частью экспозиции музея. Особенно любили слушать его голос дети. А еще больше не давал покоя моему дорогому другу и соратнику, председателю попечительского совета Аксаковского фонда, уроженцу Шафранова Виктору Александровичу Пчелинцеву. Завещание месье Саразена Дегаса до сих пор оставалось невыполненным. Все вроде бы начиналось так хорошо, душевно, но неожиданно восстановление церкви в Шафранове застопорилось. Говорится: «Не судите, да не судимы будете». Так-то оно так, но и умолчать трудно. Бывший настоятель строящегося храма, отец Исай, при нашей первой встрече оставивший у меня неприятный осадок: «Не надо нам французских денег, на свои построим», позже решительно отказался и от привезенного нами колокола. Мы его убеждали, что с колокольным звоном легче будет восстанавливать храм, а он в ответ: «Пока нет колокольни, украдут». Но колокольню возводить не торопился, а потом повел себя совсем странно. Был прекрасный проект восстановления храма, бесплатно выполненный известным московским архитектором и утвержденный архиереем. Мы радовались: красивый, устремленный в небо храм будут видеть все проезжающие по Транссибирской железнодорожной магистрали. Нашлась серьезная организация в Москве, которая готова была дать под этот проект деньги, только требовала строго следовать проекту и предоставлять финансовую отчетность, что настоятелю храма очень не понравилось. И были люди, которые готовы были жертвовать на другие именные колокола до полного набора. Кончилось тем, что отец Исай выжил московского архитектора, На скорую руку по его или чьей другой просьбе срочно изобрели другой доморощенный проект с грубыми и опасными инженерно-техническими ошибками. О красоте и говорить не приходится. А в один прекрасный день настоятель вообще исчез вместе с подаренными храму стройматериалами, автомобилем и всякой другой техникой. И никто в епархии не мог объяснить, куда он делся. А месье Саразен не успел нас связать со своими племянниками. Телефон в его имении молчал, на наши письма никто не отвечал. Помимо всего прочего, меня волновала судьба документов, касающихся Шафранова. Самой Ирен де Юрша я надеялся, что со временем они найдут место в Шафрановском или в каком ином музее. Увы, как при живом делили имущество. Разумеется, их интересовали не бумаги. И тут мне позвонила Марина Анатольевна Ларина, секретарь Уфимского горсовета. Не приемлю эту идиотскую, придуманную явно не русскими московскими чиновниками, абракадабру. Городской округ, город Уфа. Как только не измывались над российским народом, теперь вот очередное издевательство. Крестьянство, нравственная суть России и так погибает, с голоду не помираем за счет Запада. Так еще надо стереть с карты страны, вослед вымирающему крестьянину, древние русские названия, деревня, село, заменить их искусственными, поселения сельского и городского типа. В памяти старшего поколения еще свежо это жутковатое название, на поселение, оттуда мало кто возвращался. Деды нынешних реформаторов посылали, уничтожая российское крестьянство, а значит и Россию, так называемых кулаков, самых крепких российских мужиков, и вот теперь снова реанимировали вроде бы уже забытое. Впрочем, может, справедливо, нынешние села и деревни уже больше похожи на те поселения, да и малые города тоже. Взять, к примеру, славные и гордые уральские городки – Усть-Катав, Катав-Ивановск, Бакал, многовековые работавшие на оборону страны и гордящиеся этим. А теперь они уже не города, всего лишь поселения городского типа, словно из этих славных городков и из их не менее славных жителей специально душу вынули. Ну, так позвонила мне Марина Анатольевна Ларина, большой друг Аксаковского фонда и добрый помощник во всех аксаковских делах. Передала просьбу председателя горсовета Ирека Газизовича Нигматуллина слетать в Париж. Признаюсь, большого восторга эта просьба у меня первоначально не вызвала. Во-первых, у меня в кармане лежало направление в кардиоцентр, и не просто в кардиоцентр, а в кардиохирургию. А во-вторых, Париж, в котором я в прошлый раз оказался в очень печальное для меня время, мягко говоря, не вызвал у меня особого восторга. Но отказать Иреку Газизовичу я не мог. Я понимал, что желающих слетать в Париж, только кликни он, оказалось бы несметное количество. И то, что он предложил полететь именно мне, надо расценивать как знак особого расположения. А об Иреке Газизовиче я хотел бы сказать особо. Как это может не парадоксально, у меня с ним связано понятие настоящей советской власти, точнее, власти советов. И ничего тут на самом деле парадоксального нет. При советской власти на самом деле никакой советской не было. Советы не были сколько-нибудь самостоятельны. Они целиком зависели от партийных органов и только дублировали их. А на самом деле в идее советов была скрыта великая сила, узурпированная и скомпрометированная большевиками. Не случайно в 20-е годы прошлого века народ не раз поднимался на восстание с лозунгом «Советы без большевиков». Ирек Газизович в свое время на мое робкое предложение войти в попечительский совет Аксаковского фонда к моей великой радости ответил официальным письмом «Принимаю это предложение с благодарностью» и стал далеко не формальным его членом. Надо сказать, что и до этого Уфимский горсовет и Управление культуры администрации Уфы всячески помогали Аксаковскому фонду и Мемориальному дому-музею Аксакова в проведении ежегодного международного Аксаковского праздника. Горсоветом, в частности, были учреждены ежегодные аксаковские студенческие стипендии. Огромная заслуга во всем этом бывшего заместителя председателя Горсовета, к сожалению, ныне уже покойного, Анатолия Сергеевича Баранова, светлая ему память. Теперь же наши взаимоотношения с Уфимским горсоветом поднялись совершенно на иной уровень. Обычно как бывает? Я хожу по чиновничьим кабинетам, в одних случаях откликаются на мою просьбу, в других вежливо отказывают или не отказывают, но, как говорится, воз и поныне там. Здесь же было все иначе. Горсовет сам обратился в фонд со своей конкретной помощью и конкретными предложениями, которые вдохнули в Аксаковский праздник новую горячую струю, приобщившую к нему, что чрезвычайно важно, сотни и сотни молодых людей. Ирек Газизович, сам красивый человек, сумел сформировать команду из красивых и, главное, деятельных людей. А Аксаковский студенческий бал, вот уже несколько раз организованный ими, стал одной из изюминок Аксаковского праздника. Ирек Газизович в одной из встреч уже посвятил меня в идею расширить и без того широкие границы Аксаковского праздника, даже за пределы России. Я отнесся к этой идее не то чтобы скептически, но ясно представил все трудности этого дела. Ирек Газизович не стал со мной спорить, только загадочно улыбнулся, а через некоторое время доказал, как это можно делать или с чего нужно начинать. И вот как раз это имеет прямое отношение к его предложению слетать мне в Париж. Оказывается, Ирек Газизович, особо не афишируя, можно сказать, втихомолку, помог издать литературный альманах членов ассоциации в поддержку русской культуры во Франции, которую недавно создал другой член попечительского совета Аксаковского фонда, недавно вышедший на пенсию сотрудник ЮНЕСКО Владимир Николаевич Сергеев. И мне предлагалось полететь в Париж на презентацию этой ассоциации с только что изданным, точнее, только еще печатающимся альманахом, несколько экземпляров которого мне собирались привезти прямо к самолету. И тут вдруг меня как бы стукнуло. Раз выдается такой случай, надо непременно найти могилу этой удивительной французско-русской семьи, принципиально пожелавшей лечь на кладбище русских беженцев Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем. В свое время меня потрясла ее любовь к России. Я почему-то чувствовал себя виноватым перед этой семьей. Я вдруг почувствовал острую необходимость поклониться праху этих русских, по крови не очень русских людей, попросить прощения, хотя никакой моей личной вины перед ней вроде бы не было. Надо ли говорить, что мое появление с альманахом литераторов-парижан, изданным в России, буквально вызвало шок? Как-то стало привычным, особенно в тяжелые 90-е годы, что россияне с протянутой рукой обращались к всевозможным западным фондам или к своим забугорным соотечественникам, считая их непременно богатыми. А тут вдруг все было наоборот. Мало того, нашим соотечественникам за рубежом помогла не Москва, не Петербург, а далекая провинциальная Уфа, по улицам которой, по мнению некоторых, возможно, еще медведи ходят.